Глава 34. Огни и тени. Через два дня. Императорский дворец. Марианна. Бальный зал тонул в отблесках магических огней, мерцая и переливаясь, словно огромный бриллиант. Его зеркальные своды и многочисленные колонны ловили всполохи света в своей сети, превращая обычные отражения в бескрайние огненные лабиринты. Я не раз бывала здесь, но всегда будто впервые любовалась страстным танцем искр и теней. Было так легко заблудиться на солнечных тропинках, петляющих в глубине зачарованных зеркал. Символично и жутковато, если учесть, что от последних мне нужно держаться подальше. Ведь в любом отражении мог скрываться охотник. Немного успокаивало, что тварь пока не знает, кого ищет, но я все равно хотела поскорее уехать. А отец, как назло, осторожничал и тянул время. Он так и не снял запрет на встречи с Саифом. Зато в качестве компромисса заменил мой танец с Аргваром на вальс Алории и Брана. Последнее категорически не вписывалось в мои планы. Я уже настроилась и собиралась любой ценой доказать отцу, что магия грозового владыки не представляет для меня угрозы. К счастью, сестра прибыла на бал в парадной форме целителя. Я тут же напомнила, что жрицы не имеют права танцевать в церемониальных одеждах, и вызвалась заменить ее. Отец удивился, но спорить не стал, и теперь я с нетерпением ждала, когда закончится награждение и объявит вальс. «Светлейшая леди Алория Марианна Каталина Лисавер, маркиза Риолонская и Савуэрская, графиня Кальян, жрица Пресветлой, ученица-настоятельница госпиталя Святой Виталины леди Ван де Ла Крес», торжественно воскликнул Герольд. Настала очередь сестры получать награду из рук императора. Высшая честь, особенно для такой молодой целительницы, но меня больше волновали не заслуги Лори, а слова Саифа. Он упоминал, что я не единственная девушка в столице, на которой ведется охота. Но выяснить подробности не удалось, как и продолжить разговор о прорывах. Последние дни мы не общались даже по магосвязи. Саиф вместе с остальными работал над укреплением завесы вокруг столицы. Исходя из брошенных в помощь хранителям резервов, догадки оказались верными, и я молила Пресветлую отвести беду и предотвратить катастрофу. О моем переезде в Ервану новостей пока не было, и, судя по настрою отца, переговоры затягивались, а я не могла ждать. Особенно теперь, когда от этого зависела не только моя жизнь, но и безопасность столицы. «Светлейшая миледи Лаура Алексия Виоланта Эролин Тимироль, герцогиня Савоярская, графиня Егранская и Сагархатская, верховная жрица Пресветлой». Голос Герольда заставил вздрогнуть. Я полностью погрузилась в свои мысли и пропустила первую часть церемонии. Взгляд соскользнул на Лауру. Прекрасная в своей строгости и ледяной неприступности верховная плыла по залу королевой. За ней сутулой крысой семенил Марио Балтимер, отец Брана. О чем говорили, не слышала, но от одного вида герцога к горлу подступила тошнота. Было в нем что-то гаденькое и отталкивающее. Словно внутри скрюченного болезненного тела сидела бурлящая мгла. Остальное семейство вело себя на удивление тихо. Даже Тереза в последние дни не пыталась прокрасться ко мне, зато постоянно отлучалась из дворца, ссылаясь на подготовку к свадьбе сына и Алории. Складывалось впечатление, что Балтимеры забыли обо мне и предыдущих планах, полностью сосредоточившись на Лоре. Это было очень странно. «Бдзынь, бдзынь, бдзынь!» Внимание привлек мелодичный звук, напоминающий перезвон золотых монет. С каждой секунды он становился громче, заглушая тихую музыку и голоса гостей. А кожа между лопатками нестерпимо горела, словно у меня собирались прорезаться крылья. Боги! Неужели первый оборот? Сейчас? На балу? «Бдзинь!» — звон раздался у самого уха. Казалось, в шаге от меня кто-то настойчиво гремел цепями или связкой ключей. Но рядом был только отец, и он стоял неподвижно, ожидая выступления Верховной. «Бездна! Что это за звук? Откуда он доносится?» Покосилась на свое отражение. Благодаря зеркальным стенам бальный зал просматривался как на ладони, но пока ничего подозрительного я не замечала. Взгляд зацепился за Саифа, перехватившего Аэролин на подходе к трибуне. О чем разговор не знала, но Марио вдруг поспешно ретировался. В последний раз так удирала кобра, когда я спугнула ее розами, напитанными магией адмирала. Интересно, старший Балтимер тоже испугался штормовой магии? Или... Бдзинь! Брякнуло где-то рядом, и жжение между лопатками неожиданно усилилось. Я еле сдержалась, чтобы не потереться о ближайшую колонну. Странно. Ощущения значительно отличались от тех, что испытывали мои старшие сестры при трансформации. Конечно, можно все списать на нестабильный дар и блокиратор, но... Кейтлин и Элизабет в один голос твердили, что первому обороту предшествует головокружение, эйфорическая легкость в теле и невыносимый жар. У меня совпадал лишь последний симптом, да и то с натяжкой. «Бдзинь!» Мерзкий звук повторился, и в глубине зеркального отражения змеёй сверкнул золотистый росчерк. Значения и смысла происходящего я не понимала. Но отец и остальные, похоже, ничего не заметили. Даже Айролин, как ни в чем не бывало, прошествовала к трибуне и поприветствовала собравшихся магов. Светлейшие и темнейшие. Глубокий, будоражащий низкий голос Лауры напоминал мурлыканье хищной кошки, выдавая львиную натуру оборотницы. «Я счастлива, что мне выпала честь завершить церемонию награждения целителей и сообщить важное известие». Я мигом насторожилась и навострила уши. Ни о каком важном известии не слышала, хотя от меня у целителей секретов не было. «Как вы знаете, скоро состоятся выборы новой Верховной. Многие ставили на мою победу». Целительница сделала многозначительную паузу. По предварительным подсчетам, Айролин обходила всех претендентов с колоссальным отрывом, но это было неудивительно. Со своими обязанностями она справлялась блестяще, и пока никто даже мечтать не смел, чтобы занять ее место. «Бдзинь!» На этот раз звякнуло так, что у меня заложило уши. Но не успела я испугаться, как браслет Саифа неожиданно завибрировал, и по телу разлилось приятное тепло, сменяя странный шум и жжение между лопатками. На миг оторвавшись от Лауры, нашла взглядом адмирала. Он стоял неподалеку от Алории, и сердце невольно кольнуло от ревности. Понимала это глупо и нелогично, но ничего не могла с собой поделать. Слишком соскучилась за эти дни и хотела, чтобы любимый был рядом со мной. «Бдзинь!» «Да что ж такое!» От проклятого перезвона начинала болеть голова. Но едва в зеркале снова блеснула золотистая змейка, тело сковало страхом. Я, наконец, вспомнила, где слышала похожий звук. В карете после нападения охотника. Зов твари сплетался с таким же мелодичным и одновременно пугающим звоном. Рука сама потянулась к браслету. Сейчас он был моей единственной защитой. «Саиф», — мысленно позвала, неотрывно всматриваясь в зеркальную гладь. Змейка больше не появлялась, и зуд между лопатками постепенно сходил на нет. Похоже, странные ощущения все-таки связаны с охотником, а не с оборотом. Тварь провоцировала и звала. «Сокровище мое, не бойся, я рядом». В мысли штормовым ветром ворвался голос любимого, заглушая нервирующий перезвон цепей. «Там, в зеркале?» «Знаю», — перебил Саиф. «Ты хорошо держишься, потерпи еще немного, я почти нашел его». «Охотник здесь?» «Это не кузнечик, и сейчас ищут не тебя», — заверил дракон. «Ничего не бойся, просто потерпи немного и постарайся держать дар в узде, как во время тренировок. Это мне сильно поможет». Ментальная связь оборвалась, но в мыслях набатом гремели слова «ищут не тебя». Бездна, уж не потому ли Саиф переместился поближе к Лоре, что сейчас ей угрожает большая опасность, чем мне? В это же время. Саиф. Мелодичный перезвон раздался совсем близко. Маневр с бездействием сработал на ура. Подонок поверил, что я не слышу его поисковых плетений и окончательно потерял страх. Последняя ловчая змейка едва не задела меня. Реши я убить контрабандиста, мне не составило бы труда пустить по ее следу проклятие. Но мгновенная смерть Юркала посреди бального зала не входила в мои планы. В отличие от охотников, контрабандисты никогда не работали в одиночку. За проникнувшим во дворец ловчим стояло как минимум 5 пауков, плетущих сети из астрала и поддерживающих его заклинания, плюс десяток солдат. охраняющих центральное логово и отвечающих за транспортировку Фейри после поимки. Если пришибу Юркала сейчас, остальная погонь заляжет на дно, а после найдет нового ловчего и продолжит свое грязное дело. Такой расклад меня не устраивал. Я намеревался разом накрыть всю шайку и терпеливо ждал, пока контрабандист выдохнется, чтобы незаметно перехватить его плетение и определить местонахождение пауков. Только они могут привести меня к остальным. «Леди Ванда, еще раз хотел поблагодарить вас за помощь», — сбоку раздался голос Лиэри. Некромант раскинул на Долории ментальный отражатель, защищая девушку от поисковых змеек Юркалов. И чтобы не вызывать подозрения, поддерживал неторопливую светскую беседу с настоятельницей госпиталя Святой Виталины. «Как мило!» — целительница всплеснула руками и продолжила щебетать, заполняя собой все пространство. Ее присутствие на балу оказалось как нельзя кстати. Кроме умения вести разговор сама с собой, не дожидаясь ответа собеседника, Ванда обладала врожденным даром энергетического вампира и феноменальной устойчивостью к любым видам воздействий и провоцирующих плетений, которые так любили твари пустоши и юркалы. При этом ее аура была заразной и растекалась на десятки метров, значительно усложняя работу ловчего. Из-за целительницы ему приходилось тратить в разы больше магии, поэтому я и попросил Лиэри задержать Ванду. Хотел одолжить у Алории каплю хрустальной энергии и подкинуть настоятельнице. Ловчие змейки опасны лишь для настоящих фейри. Энергетический вампир пиявкой вопьется в контрабандиста и высушит досуха. Если повезет, еще и паукам достанется. «Гарут», — мысленно позвал теневого помощника. «Что с Балтимерами?» «Ползают неподалеку, приближаться пока не рискуют», — отчитался дух. Шутка Мари про змеиное семейство оказалась заразной и прижилась даже среди моих помощников. «Где Марио?» Отец Брана был не змеей, а осторожной крысой. Всегда первым бежал с тонущего корабля. А на абордаж шел последним, когда все враги перебиты и пора делить сокровища. Но сегодня и он выполз из тени, пытаясь перекупить Лауру. Хотел, чтобы Верховная выступила против перевода Алории в Виланьезу. Балтимеры пытались любой ценой задержать Фейри в столице, и это настораживало, как и маниакальная зависимость Брана от хрустальной магии. Вначале Марии, затем ее сестра. Пару раз у меня закрадывались сомнения, не может ли маркиз быть охотником-полукровкой. Это многое бы объяснило, но кузнечики не крали магию Фейри по капле. Твари убивали хрустальных леди, утоляя голод на годы вперед. «Старший Балтимер на балконе», — ответил Гарут. «Курит успокаивающую смесь». «Интересно, что его так взволновало? Резкий отказ Айролин или все же моя магия?» «Продолжай слежку», — приказал дух, вновь сосредотачиваясь на зеркальной змейке, скользящей в глубине отраженного лабиринта. «Зеркальная комната — не лучшее место для Фейри, если речь не об алмазном зале в императорской резиденции. Здешние зеркала обладали мощной защитой от магии охотников, мешая им строить отраженные порталы. Да и количество гостей играло не последнюю роль. Чтобы утянуть жертву в зазеркалье, кузнечику нужно пробить ее ауру гарпуном. А прицелиться в такой толпе нереально. Магический фон приглашенных наслаивался, не позволяя твари сосредоточиться. Так что мое сокровище и леди Алория зря переживали. Визита охотника можно не ждать. Но Юркалов защита дворца действовала слабее. Зато моя магия работала безотказно. «Адмирал Нэри, скоро ваша очередь получать награду». Ко мне подошел адъютант. Пока я охотился, он следил за ходом торжества. «Хорошо». Я направился к сцене, но по пути словно невзначай приблизился к Алории. «Вайша», — мысленно позвал духа хранителя рода. Перед балом брат подарил его своей Фейри, чтобы обезопасить от магии Балтимеров и поисковых плетений охотника. «Да, хозяин». Девятихвостый лис отозвался моментально. «Мне нужна одна капля хрустальной магии», — пояснил, на ходу сплетая обманку. Судя по тому, что Юркал провоцировал всех целителей, он работал не по прямой наводке, а просто заинтересовался последними новостями и чудесным исцелением моего брата. Все фейри были прирожденными лекарями, поэтому охотники и контрабандисты чаще всего проверяли именно жриц Пресветлой, выискивая среди них хрустальных леди. До Алории и Ванды тварь еще не дошла. Я намеревался сделать так, чтобы настоятельница стала для контрабандиста последней жертвой. «Готово». В мысли ворвался голос Вайша. Лис незаметно выудил из ауры Лори пару искорок, хватит не только на ловчего, но и на пауков. За высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные во время Вайорского прорыва, а также преданность интересам Лиркады, голос Герольда нервировал и отвлекал от работы. Но отказаться от получения награды я не мог. Взгляд невольно соскользнул на Мари. Она не участвовала в церемонии, но по традиции стояла рядом с отцом. И теперь нас разделяли каких-то 5-6 шагов. До боли красивая и хрупкая, с кристально чистой душой и бедовым характером. Я готов на все, чтобы защитить ее. И когда поблизости проскользнула очередная змейка, еле сдержался, чтобы не оторвать Юркалу все щупальца и не повесить подонка на его же цепях. Рано. Для начала нужно вычислить остальных. Только тогда мое сокровище и фейри Аргвара будут в безопасности. Командир некроманского корпуса Саат Лейри. Едва я отошел в сторону, Герольд назвал следующего хранителя. Церемония шла своим чередом, если не считать нашествия контрабандистов. Но о последнем, кроме меня и нескольких избранных магов, никто не знал. Даже император. Ему сообщу позже, когда всех изловлю и брошу в казематы. А затем вновь подниму вопрос о переезде Мари в Ервану. Мы уже обсуждали эту тему. Алвара принял мои доводы, но по-прежнему сомневался. Теперь же я смогу предоставить ему реальные доказательства, что принцессе ни дня больше нельзя оставаться в столице. Бдзинь! В зеркале промелькнул очередной золотистый росчерк. Эхо призывателя, излюбленное заклинание Юркалов, состояло из двух живых плетений — змейки, управляемого духа, издали чующего хрустальную ауру, и флейты. Низшие астральные сущности способны гипнотизировать фейри своим стрекотом. Работала эта пакость безотказно, но сегодня твари не повезло встретить меня. Как только заклинание скользнуло в сторону Лори, я незаметно оплел девушку дополнительной защитой и набросил на Ванду обманку. Активировать ее сразу не стал, хотел, чтобы ловчий сам поймал фейри и глубоко увяз в ее вампирских сетях. Сбоку раздался низкий грудной смех Айролин. Как и ожидалось, ее речь о добровольном уходе с поста Верховной и переводе в Виланьезу произвела на гостей эффект разорвавшегося снаряда. Ментальная паутина, оплетающая магов, дрожала и бурлила штормовым морем. А на фоне этих волнений поисковые заклинания Юркала чувствовались особенно ярко. Забавно, ведь изначально мы планировали охоту на Балтимеров. Хотели спровоцировать Брана новостями о переводе Алории и вывести на истинные эмоции. Но Маркес устоял. Зато разразившаяся буря подняла из пучин другую нечисть. «Магистр теневых искусств Лекс Тейри», — провозгласил Герольд. Приближался выход брата. Осмотревшись и убедившись, что моему сокровищу ничего не угрожает, вновь направился в сторону Алории. Юркал заканчивал проверять ее. Я собирался воспользоваться этим и заманить тварь в ловушку. Но когда подошел ближе, уловил отголоски жгучей ревности. Марианна не оценила маневр. Я знал, что она слишком сильно переживает за сестру. Но драконью природу не спрятать. Мы все ужасные собственники, и столь яркая вспышка — хороший знак. «Рарх!» — Кадир удовлетворенно заурчал. Вторая ипостась чувствовала низкие драконьи вибрации и отвечала именно на них. Интуиция не подвела. Ревность Мари была неосознанной и связанной с приближающимся оборотом. Еще один повод поскорее увести ее в Виланьезу. Кто знает, как трансформация в драконицу скажется на хрустальном даре. Будет лучше, если она обернется там, где охотник ни при каких обстоятельствах не сможет до нее добраться. Ох, Алория тоже услышала вспышку Мари. Хрустальные крылья засекали любые яркие эмоции, но пока Фейри не умела трактовать их и испугалась. Отшатнувшись, врезалась в меня и едва не упала, запутавшись в многослойных юбках. «Леди, надеюсь, вы простите мою неловкость», — подхватил девушку под локоть и, пользуясь случаем, усилил защиту. Заодно и набросил сканирующее плетение на ее родителей. Брат не зря подозревал, что Тереза владеет магией кукловода. Грубо воздействовать на Лори или Марим шаманка боялась, чтобы не повредить хрустальный дар. Зато постаршая леди Лисавер прошлась не щадя. Я сходу заметил пятна на ауре от недавних воздействий. Но, несмотря на желание придушить Терезу, отметил ее мастерство. Прямых следов ведьма снова не оставила. Впрочем, если копнем глубже, может, и найдем пару улик. «Лаура», — мысленно позвал целительницу, — «как успехи?» Айролин прекрасно разбиралась в подобной пакости, поэтому мы с братом поручили ей освободить мать Алории от плетения кукловода. «Тут работы часа на два», — отозвалась целительница. «Но до конца бала справлюсь». «Хорошо, занимайся, леди Лисавер. Остальное мы с Аргваром берем на себя». «Все в порядке, это я должна извиняться», — голос Алории вырвал из ментальной беседы. «Ни в коем случае, светлейшая», — улыбнулся, отпуская девушку и приветствуя остальных. Обмен любезностями занял пару минут, позволяя закончить начатое и расставить сети на ловчего. Охота началась. «Господин, к вам ползет младший Балтимер». В мысли просочился голос Гаруда. «Даже так? Интересно, у гадёныша сдали нервы? Или он взял пример с Юркала и окончательно потерял страх?» «Как жаль, что мессир Суарес не смог лично присутствовать на церемонии». Заметив спешащего к нам Балтимера, Ванда переместилась поближе, закрывая Алорию от жениха. Целительница сразу смекнула, как использовать девушку в своих целях, и готова была лично перегрызть брану горла, лишь бы выслужиться перед Аргваром. Обычно подобная инициатива злила, но сейчас играла нам на руку. «Темнейшего задержали дела», — уклончиво ответил, поддерживая беседу. «Но уверен, у вас будет возможность встретиться». После прорыва и лечения хранителя Артегу все же накрыло запоздалым откатом. И сейчас он сам находился в лазарете Ковина. Но посторонним об этом знать ни к чему. «Надеюсь», — улыбнулась Ванда. «Вы не представляете, как сложно отпускать любимую ученицу. Словно прощаюсь с дочерью. Алория — особенная девушка». «Полностью с вами согласен», — рявкнул Бран, тараном врываясь в нашу компанию. «Моя невеста». «Церемония продолжается, не стоит разговаривать, когда играет песнь героев». Грубо прервал его, провоцируя на эмоции, и активировал сканирующее плетение. Мысль, что маркиз не тот, за кого себя выдает, не давала покоя. Но поймать его с поличным, как и доказать, что он охотник-полукровка, пока не получалось. «Да, вы абсолютно правы», — сквозь зубы процедил Балтимер. Он из последних сил держал контроль над даром и эмоциями. Но мои плетения все равно засекли в глубине его ауры странные чужеродные искорки. Словно Бран и сам носил блокиратор, сковывая часть силы или вторую ипостась, как это делала Марианна. Неужели догадки верны? «Темнейший мессир Аргвар Нейри, владыка черных драконов, командор Ордена Хранителей, герцог Тьяганский, Мелиорский, Диурский и Сагарский». Церемония награждения подошла к концу. Герольд пригласил на сцену брата. Аргвар был героем прорыва и по традиции мог просить у императора любую награду. Что именно он задумал, я знал, и с нетерпением ждал этого момента. Хотел воспользоваться шоком Балтимера и все же пробить его защиту. А заодно закончить с Юркалом. В это же время. Бран Балтимер. Боль пронизывала тело раскаленными иглами. Одуреющее от голода чудовище с ревом билось о щиты, пытаясь вырваться из плена. Сколько я еще смогу сдерживать его? У меня почти не осталось хрустальной магии. Дар принцессы стал отравой, слившись со штормовой энергией адмирала. А Лория ускользала, как песок, сквозь пальцы. Ее магия и сила были моей последней надеждой на спасение. Без них погибну, растерзанный собственными монстрами или... Сам стану кровожадным чудовищем, наслаждающимся чужой агонией и живущим от убийства к убийству. Нет, уж лучше смерть. Мессир Суарес был глубоко поражен мастерством Алории. Уникальный талант, который надлежит беспрестанно развивать. Верховная взмахнула веером, словно плетью. Грубо и хлестко, со свистом рассекая воздух и придавая невинному жесту совершенно иной смысл. Лори едет в Виланьезу. А кто попытается возразить, будет иметь дело с ней и темнейшим. Согласна с каждым словом. К разговору тут же присоединилась Ванда. Практика в Виланьезе откроет для нее новые горизонты. Если бы взглядом можно было убивать, меня бы испепелили еще в госпитале. Настоятельница чуяла выгоду и разевала рот, словно голодавший питон, намереваясь заглотить все и сразу. Глядя на нее, даже не сомневался, не подавится. Ведьма пробивалась с низов, когтями и зубами отвоевывая свое место под солнцем. В некотором плане мы чем-то похожи. Каждый день оба доказывали свое право на жизнь и высокое положение. Только я сражался с внутренним монстром, а Ванда долгие годы отбивалась от нападок и травли аристократии. Опасная женщина. Не стоило переходить ей дорогу. Но когда Алория сняла браслет, по капле тянувшей из нее магию, помогавшей мне сдерживать вторую ипостась, я словно обезумел. Ворвался в госпиталь, устроил скандал, пытался с боем пробиться к невесте. Слишком много ошибок. Ведомый голодом и болью, я оступился. И сейчас чувствовал себя лисом, отгрызшим собственный хвост, чтобы вырваться из капкана. Но по ошибке забежавшим к своре борзых. Меня лишили всех источников магии, загоняли и догоняли. Травили лишь за то, что я не такой, как они. Чудовище по крови и рождению. Монстр, не выбиравший своей судьбы, но изначально лишённый права на свободу. Пожалуй, всем было бы проще. Сдохни я на руках у повитухи, так и не сделав ни единого вдоха. Новая вспышка боли ослепила. Я чудом не потерял контроль над тварью. Но адмирал все равно что-то засек. Его аура, давившая на меня могильной плитой, неожиданно отступила. Но лишь для того, чтобы разогнаться и обрушиться, как цунами, сметая все щиты. Бездна. Второго удара точно не выдержу. Придется идти ва-банк. «Как это восхитительно!» Услышав голос старшей леди, Лисавер вздрогнул и мотнул головой. Я пропустил часть беседы. Но, похоже, речь шла о моем переводе в Тюрсалье и готовности отказаться от работы в столице ради Лори. Взгляд невольно соскользнул на девушку, которую еще недавно считал своей, но никогда не воспринимал как нечто большее, чем источник магии, как и принцессу. Я тянул из них магию и жизненную силу, но в свою очередь прятал от Ангаарха. Не будь меня повелитель мертвой пустоши, давно забрал бы обеих. Мать уверяла, это честный обмен. Я достаточно плачу за то, что паразитирую на их даре. Только почему так мерзко на душе? Сейчас, когда мои магические источники встретили истинных, я впервые почувствовал себя дворнягой, годами питавшейся объедками с чужого стола. Это не жизнь. Вечно быть в тени, воровать личные вещи в фейре, по капле сцеживая с них магию, я стал противен сам себе. Брак с Алорией должен был подарить мне немного свободы, а ей... Совесть ужалила не слабее моего внутреннего чудовища. Но в этот же миг поблизости скользнули поисковые плетения Юркала. Еще одна тварь. И в отличие от меня, полностью лишённая морали и благородства, я не единственный, кто открыл охоту на принцессу и ее сестру. Но из всех жаждущих дорваться до хрустальной магии только я, не желая им смерти. Невероятно. Ядовитый голосок Ванды отрезвил, заставив вернуться к разговору. Обычно леди следуют за мужьями. Впрочем, не боитесь, что решение, принятое на эмоциях, может стоить вам будущего и карьеры? Настоятельница намеренно провоцировала меня. Заметила, что Лори покровительствует братья Нери, и моментально оценила расстановку сил, переметнувшись на сторону победителя. Я никогда не жалею о своих решениях. Просипел из последних сил, удерживая щиты. И люблю Алорию больше жизни. Ложь. Лисавер даже не в моем вкусе. Но какое это имеет значение, если она мой единственный шанс на спасение? Теперь, когда магия принцессы стала для меня отравой, я готов на все, чтобы помешать Лоре почувствовать пару в младшем Нери. В противном случае мне проще сразу вскрыть себе вены. Мы помолвлены, сколько себя помню. Каждое слово обжигало горло каленым железом. Я прекрасно понимал, что, пытаясь разорвать связь Алори и Аргвара, поступаю мерзко. Но желание жить затмевало терзание совести. «Полагаю, неделя ожидания ничего не решит», — продолжил, глядя Лори в глаза. И с болью отмечая в них лишь страх. «Нет смысла ждать, когда все и так предельно ясно». Хотел добавить, что император наверняка одобрит наше желание обвенчаться до ее перевода в Виланьезу, но... «Меня не интересуют титулы или земли. В награду за верную службу прошу лишь об одной чести — благословить мой брак с леди Алорией Лисавер». Голос Аргвара обрушился на меня ударом кувалды, а вслед за шоком пришла обжигающая, разрывающая на части боль. Адмирал Нери вновь вступил в игру, пробивая мою защиту и пытаясь добраться до чудовища. В это же время. Саиф. После слов брата в бальном зале повисла звенящая тишина, а маркиз буквально впал в транс, на секунду ослабив щиты. Это позволило учуять клубящуюся за ними тьму. Я ударил штормовой магией. Грубо, жестко, вспарывая чужую защиту, как ветошь, и пытаясь добраться до второй сущности Балтимера. Больше не сомневался, что он не тот, за кого себя выдает. Но когда до заветной цели остался один щит, последовал ответный удар. Чужая магия, дикая и яростная, рубанула по ментальным клинкам, заставляя отступить. Всего на миг, но этого хватило, чтобы Бран отшатнулся и поправил защиту. Его латки были жалкими и ветхими, я мог сломать их за пару секунд. Но сквозящая в них магия слишком отличалась от ударившей по моим заклинаниям. Зато я четко слышал ее отголоски в плетении Юркала. Словно им и Балтимером управляла одна тварь. Это еще больше насторожило и заставило пересмотреть планы. Если маркиз действительно полукровка и находится под управлением архикузнечика, его нужно либо убить на месте, либо отложить охоту. Затем попытаться через него выйти на главного кукловода. Но разбивать защиту сейчас, в зале полном гостей, нельзя. Почуяв, что марионетку загнали в угол, главная тварь может приказать Брану трансформироваться в охотника. Обычного монстра можно спеленать парализующими плетениями на этапе превращения. Но на управляемых тварях заклинания Ковина не работают. Пока лучше не рисковать. Сбоку раздался чей-то кашель. В полной тишине, окутавший бальный зал болотным туманом, даже этот звук прогремел как набат. Пауза затянулась, но гости до сих пор не понимали, как реагировать на речь Аргвара, и ждали, пока кто-то рискнет выступить первым. «Поздравляю!» — воскликнул, подхватив руку Алории, и поцеловал кончики пальцев. Бегло, без какого-либо романтического подтекста. Но дракон все равно учуял короткую вспышку ревности. «Поздравляю!» Бархатный голос Мари прозвучал вызовом и насмешкой над трусостью остальной знати. Дальнейшая реакция аристократов была предсказуема. Они разразились бурными аплодисментами, а дирижер с надеждой посмотрел на императора. Бедолага не понимал, что в итоге играть — гимн героев или свадебный марш. Алвара молчал, неотрывно глядя на Аргвара. Он уже оставил идею выдать за него дочь, но хотел немного задобрить совет. И перед балом просил обойтись без неожиданностей. Поступок брата разъярил его, и хоть внешне огненный повелитель оставался спокоен, его эмоции лавой растекались по залу. Даже Юркал почуял неладное и, поджав хвост, трусливо залег на дно. Я же воспользовался его замешательством и активировал обманку на ауре Ванды. Как только контрабандист оклемается, попадет в лапы энергетического вампира, и мы с Кадиром легко выйдем на след пауков. «Достойное желание», — наконец ответил император. «Но моя племянница связана помолвочным обещанием с маркизом Балтимером». «Именно», — Бран подался вперед, стягивая с руки белую перчатку. «Дуэль. Интересно, его контузило моим плетением или кукловод развлекается?» Впрочем, выпад Балтимера ничуть не смутил брата. Он с улыбкой опустил руку на эфес сабли, намекая, что готов убить соперника здесь и сейчас. Гости загудели встревоженным ульем, а контрабандист вновь зашевелился. Услышав отголоски хрустальной ловушки, он ударил по настоятельнице и намертво увяз в ее ауре. Сама ведьма даже не почувствовала нападения. Но вампирский дар встрепенулся, вгрызаясь в незадачливого врага и вытягивая магию. Наблюдать за безнадежными попытками Юркала вырваться было весело. Он впервые оказался на месте несчастных фейри, которых загонял своими плетениями. И сейчас напоминал путника, попавшего в зыбучие пески, с каждым движением погружающегося все глубже. «Я заставлю вас ответить», — прошипел Бран, мешая наслаждаться спектаклем. «Сир Балтимер, опомнитесь», — в игру вступила Лаура. «А ваше поведение недостойно аристократа». «Мое поведение?» Скандал набирал обороты, но участвовать в нем я не собирался, вновь переключившись на трепыхающегося Юркала. Настоятельница высушила его быстрее, чем я смел надеяться. Тварь теряла последние крохи магии. Мне не составило труда незаметно перехватить его сканирующие сети, скользнув по ним в астрал и набросив на пауков свои метки. «Гарут, следи за ними», — мысленно приказал духу. «Мне нужно знать, где прячутся остальные члены банды». Едва змей переместился в астрал, я набросил на Юркала последний маячок и свернул часть сетей. Самое сложное осталось позади. Можно перевести дыхание и подготовиться к разговору с императором. И видят прехи, на этот раз мне было, что ему предъявить.